Глава 23. Рэйчел. Мы с Блейком использовали душевую насадку не по назначению и едва не сорвали шторку в ванной, а затем, не вытираясь, в обнимку доковыляли до постели, оставляя на полу мокрые следы. Его кожа липла к моей, эрекция давила на живот, и я знала, что до финала еще далеко. Не часто я испытывала в душе такое удовольствие. До сих пор ощущала всем телом язык Блейка и его пальцы. На мне, во мне. Теперь хотелось бы выяснить, совместимы ли мы столь же идеально в горизонтальном положении. Проскользнула мысль о Марле, о запланированном признании и моей наивной уверенности, что у нас с Блейком был разовый секс. Разовый. Даже если бы я захотела, все равно в данный момент не смогла бы передумать. Слишком раскалилось тело, и слишком приятно было ощущать мышцы Блейка кончиками пальцев. Я задвинула подальше свою нечистую совесть, и теперь она вяло трепыхалась в затылке. Можно и проигнорировать. У постели я выпуталась из Блейка и порылась в ящике столика в поисках презерватива. Ага, вот. Я триумфально вскинула руку. Блейк ухмыльнулся и резко выхватил его у меня. «Ты вроде бы упоминала, что любишь по-собачьи». Я перебросила через плечо мокрые волосы. «А кто сказал, что мы ограничимся одной позицией?» Я легонько пнула Блейка, и он навзничь упал на матрас. Я уселась на него верхом и наклонилась. Мои волосы веером окутали наши лица, отгородив от остального мира. Медленно склонилась ниже и опустила на Блейка свое обнаженное тело. Взяла презерватив из его руки. Капли воды скатывались с моих волос на лоб Блейка. «Надеюсь, мы немного разнообразим меню». Свободной рукой я провела между его ног и ощутила реакцию на свои слова. Тело задрожало от предвкушения. Я лизнула губы Блейка и надорвала зубами упаковку презерватива. Задыхаясь, я упала в изножье кровати. По телу прокатывались последние волны оргазма. Не осталось сомнений, что наша с Блейком химия распространяется на всевозможные места действия и различные позы. Спуск с небес на землю шел очень медленно. Блейк, тяжело дыша, лежал рядом и блаженно улыбался. Его коротко постриженные волосы давно высохли, а вот мои все еще были влажными, как и простыни с подушкой. Зато вместе с морским бризом, который задувал в открытое окно, это давало желанную прохладу. Я с довольным вздохом потянулась, затем оперла голову на руку и посмотрела на Блейка. Мне нравилось то, что я видела. Несомненно, раньше он был более натренирован, однако контуры рельефных мышц по-прежнему различались. С первой встречи я поняла, что меня тянет к нему физически, но это не означало, что между нами есть нечто большее. «Химия спальни», — ухмыльнулась я про себя и мысленно добавила вновь изобретенное выражение к своему списку. Затем вздохнула и обмахнулась свободной рукой. «А знаешь, что сейчас было бы идеально?» Блейк вопрошающе посмотрел на меня. «Фраппучино». Охлаждающая, сладкая, калорийная бомба, политая сливками и шоколадным сиропом. Я сладостно простонала, вспомнив любимый напиток. Лучший фраппучино делают в Нью-Йорке в Beans & Co. В чудесной маленькой кофейне готовят сами. Это не какое-нибудь бездушное сетевое заведение типа Старбакса. Случайно наткнулась, когда была там на практике. Я вытянула губы и шумно причмокнула. «Райское наслаждение. Настоящая сахаротика». Блейк уставился на меня сосредоточенно и слегка заинтригованно, словно я относилась к другому биологическому виду, с которым он до сих пор не контактировал. «Сахаротика? Ага. Желание, которое охватывает тебя, когда думаешь о сладостях». Он растерянно захлопал глазами. «Может, просто устал после секса?» Парень и правда вложился по полной. Вот уже и веки дрогнули и сомкнулись. Нет, ни в коем случае нельзя позволить ему здесь уснуть. «Полагаю, в Сент-Эндрюсе ничего даже близко похожего нет?» — спросила я. «Ты имеешь в виду эротичный фраппучино?» Я кивнула. «Ну...» — Блейк задумчиво наморщил лоб и устроился поудобнее. «В кафе «Лэмберджек» делают довольно приличный мокко с белым шоколадом. А Дебби с Эдом прославились своими смузи». «Смузи?» «Нашел чем удивить». Я изобразила наигранный ужас. «А где же шоколад?» «А ты не как сладкоежка?» Наверняка ему вспомнилось то утро в доме Уилла, когда я испачкала губы орехово-шоколадной пастой. Я рассмеялась. «Почему знак вопроса?» «Я и есть сладкоежка». Блейк ответил слабой улыбкой. Его глаза закрывались, вот-вот заснет. «Слушай, а не пора ли тебе?» Я рывком сбросила ноги с постели. При этом матрас сместился, и Блейк чуть не упал с кровати. Да и меня немного повело назад, когда вставала. «Ух, ноги мои кисельные!» «Кисельные ноги?» Блейк, едва собравший себя в кучу, смотрел на меня непонимающе. Зато, по крайней мере, проснулся. «Так я называю дрожащие после секса ноги». Он приподнял брови. «Возможно, такое бывает только у женщин», — отмахнулась я. Блейк осклабился. «И только после трех раз подряд». «Умоляю тебя, три раза? Всего-то два». «Ладно, два с половиной». «Причем какие?» Довольный Блейк снова откинулся на подушку. «Эй, я сказала, тебе пора». «А в чем дело?» — он приподнялся. «У тебя на сегодня какие-то планы?» «Ну, вот и попалась. Делать-то абсолютно нечего. Просто я не из тех, кто любит сидеть дома. А ты?» «Терпеть не могу». Блейк закинул руки за голову. «Совершенно очевидная ложь». «Так чем ты собралась сегодня заниматься? Марли на работе?» «Да, иначе тебя здесь бы не было», — отрезала я. Блейк вздрогнул, и я немного пожалела о сказанном. «Что ж, по крайней мере, недвусмысленно дала понять. А нас никто не должен узнать. А сейчас нужно быть с ним поласковее. Я, честно говоря, и сама не знаю, чем можно заняться здесь, в самом скучном месте мира». Блейк поморщился. «А почему ты не хочешь просто расслабиться? Обычно люди сюда за этим и приезжают». «Расслабиться?» — я скорчила рожицу. «Нет, такое меня не вдохновляет. Мне нужен активный отдых». Блейк внезапно оперся на локоть. «Тебе нужен активный отдых? Обеспечим». «И где же?» — рассмеялась я. «Сент-Эндрюс — сонный городок. Здесь не предлагают даже рафтинг по горным рекам. Я гуглила. И это при том, что мы находимся среди дикой природы». Блейк схватился за грудь, глубоко оскорбленный в лучших чувствах. «Среди дикой природы? Вообще-то здесь дела обстоят не так плохо. Есть электричество и водопровод». Его взгляд дерзко переместился к ванной. «Последний факт я тебе всесторонне доказал». Я закатила глаза. «Конечно, он прав. По крайней мере, люди в Сент-Эндрюсе, и прежде всего некий дылда, который лежит сейчас со мной в постели, вполне приличные». «Ладно, ладно, тебя не убедишь». Блейк встал с кровати. «Как насчет пари? Ты пробудешь здесь еще больше трех недель, верно?» Я недоверчиво кивнула. «Дай мне шанс за две недели убедить тебя, что Сент-Эндрюс вовсе не сонная дыра, какой ты его считаешь. Я покажу, что интересного есть в окрестностях, и ты сама увидишь, что наш город предоставляет невероятные возможности. Если мне это удастся...» Он задумчиво потер подбородок. «Ты пригласишь меня в Нью-Йорк на свой любимый фраппучино». Я невольно улыбнулась. «А если не удастся?» Он подмигнул, уверенный в победе. «Тогда я приглашу тебя в Нью-Йорк на твой любимый фраппучино». «Хм. Значит, ты явишься в Нью-Йорк в обоих сценариях?» «Ага. А как ты туда попадешь?» «Поживем, увидим». Блейк перегнулся через постель и протянул мне ладонь. «По рукам?» Я заглянула ему в глаза, обнаружила там отражение собственной скептической мины и пожала плечами. В конце концов, терять нечего. И тоже протянула ладонь. По рукам. Он молниеносно привлек меня к себе и поцеловал. Озадаченная, я простила эту выходку, хотя и не созналась, что мне приятно так скоро опять ощутить его губы на своих. Впервые это был поцелуй, не имевший ничего общего с сексом. Легкий, мимолетный и все равно значащий очень много. Блейк подозрительно быстро от меня оторвался и подпрыгнул на постели. Кровать под его весом издала скрип и угрожающе закачалась. Удивительным образом Блейк удержал равновесие, перебирая босыми ногами по матрасу. «Супер! Прямо сегодня и начнем!» «Сегодня?» — удивилась я. «А почему бы нет?» — он лукаво ухмыльнулся. «Если, конечно, ты не признала самой главной достопримечательностью Сент-Эндрюса мой накачанный торс. Тогда на этом наш тур закончен, и я выиграл». Блейк провел по мышцам живота, при виде которых актеры из фильма «Супер Майк» умерли бы от зависти. Я расхохоталась и швырнула в него подушку. Он без труда поймал ее и с наигранной стыдливостью прикрылся. «Супер Майк» — фильм Стивена Содерберга, передающий атмосферу мужского стриптиза. В моем животе опять началось странное покалывание. Как непривычно, как волнующе. И как многообещающе. Я поспешно отвела взгляд. Блейк плюхнулся на задницу и встал с кровати. «Жду тебя в 2 часа у маяка Пендлбери». Он сделал паузу и хмуро посмотрел на меня. «Только по-честному. Сообщи заранее, если не придешь». При виде этих оленьих глаз и выпеченной нижней губы меня снова разобрал смех. Хотелось закрыть рот ладонью, однако слова вырвались сами собой. Я не могла их удержать. Ладно, договорились. Блейк с довольной улыбкой быстро натянул шорты. Тогда до скорого. Маяк Пендлбери располагался на выступающей в море полоске суши в самом центре Сент-Эндрюса. Его окружала высокая смотровая площадка из светлого дерева со стороны моря, защищенная валунами. По деревянному помосту я взбежала наверх к маяку. Его стены были окрашены ослепительно-белой краской, а двери островерхая крыша — красной. Рядом выставили старинный якорь — настоящее произведение искусства. Блейк не сказал мне ничего конкретного по поводу мероприятия, разве что оно будет спортивным, поэтому я для разнообразия надела не обувь на каблуке, а позаимствованные у Марли Найки, дополнив их леггинсами и белым топом. Солнце светило прямо в глаза, и я прикрыла их ладонью, высматривая Блейка. Пока никаких признаков его присутствия не было, и это я еще опоздала на 5 минут. Передо мной простирался небольшой участок пляжа, а за ним — искрящаяся гладь бухты по Самокуоде. Противоположный берег ощетинился островерхими хвойными деревьями. Над ними кружили стаи чаек. Справа в некотором отдалении виднелась гавань Сент-Эндрюса с выступающим в море пирсом. Я различила несколько лодок, всего лишь белые точки на аквамариновом фоне. Вдохнула и настроилась на спокойный лад. Да, если и есть на свете место, где можно расслабиться, то этот идиллический городок подходит идеально. Вот только я не расслабляться сюда приехала. «Рэйчел!» Я вскинула голову и огляделась. Голос Блейка. «Я внизу». Я подошла ближе к деревянному ограждению. В паре метров ниже меня на небольшом пляже стоял Блейк, а при нем 2 полностью снаряженных горных велосипеда. Где только он умудрился раздобыть их так быстро? Блейк указал на ведущую к площадке лестницу. «Не хочу тащить наверх», и хвастливо добавил. «Хотя втащил бы без проблем». Я хотела закатить глаза, однако уголки губ перечеркнули мои планы, поднявшись без предупреждения. Странные вещи вытворяет мое тело в присутствии Блейка. Очень подозрительно. Блейк кивком поманил меня к себе. 2 раза предлагать не потребовалось. Я торопливо сбежала вниз по лестнице. Берег состоял больше из галечника, чем из песка, что облегчало ходьбу. Вероятно, и езду тоже, потому что Блейк без труда толкал два велосипеда слева и справа от себя. Когда мы оказались рядом, он указал подбородком в направлении маяка. «Пендлбери — старейший сохранившийся маяк провинции Нью-Брансуик, из тех, что стоят на материке». Я скрестила руки на груди. «Признайся, ты только что прочел это на табличке». «Какая еще табличка? Мы изучали в школе». Он выглядел таким возмущенным, что я рассмеялась. «Теперь выкладывай, какие у нас планы на сегодня. Кажется, ты собрался завести меня куда-то в дикую природу». Он гордо кивнул. «Ага, мы устроим велосипедную прогулку». «Велопрогулку? Скукота!» «Вот как?» — он поднял брови. «А ты хоть раз ездила на велосипеде по дну моря?» «По дну моря? Ты хотел сказать под водой?» Блейк расхохотался. «Нет, мы поедем на остров Министерс. Туда можно попасть только во время отлива, по длинной песчаной отмели, которая в часы прилива скрывается под поверхностью моря». Он выглядел таким довольным, что я позволила ему одержать небольшую победу. «Круто! А потом устроим экскурсию, обойдем остров по периметру», — продолжил Блейк. «Там из любой точки прекрасный вид. Если повезет, встретим пару косулей морских птиц. А еще я взял кое-что для пикника». Он указал на рюкзак за спиной. «Подозрительно звучит. Как будто у нас свидание. Неужели придется еще раз объяснять, что я не испытываю к нему романтического интереса, хоть мы и переспали уже несколько раз?» От Блейка, похоже, не укрылся мой внутренний конфликт. «А еще там есть поленка, о которой знают немногие». Он многозначительно поиграл бровями. Я ухватила один из шлемов, болтавшихся на руле, и нахлобучила на себя. «Что ж ты сразу не сказал? Когда выдвигаемся?» Сперва мы проехали через город, мимо разноцветных домов, грузовиков и детской площадки, затем постепенно углубились в зеленый массив. «Сейчас мы пересечем территорию заповедника Паган-Пойнт вдоль тропы Ван Хорна, а потом по песчаной отмели попадем на остров Министерс», — пояснил Блейк. Мы ехали бок о бок. Он, похоже, не испытывал проблем со стремительным горным велосипедом, а вот мне пришлось привыкать. Не могла вспомнить, когда в последний раз садилась на велик. «А это не тот остров, где живет Джек?» «Тот, а что?» Просто спросила. Я не испытывала желания встретить Джека по пути. «Тогда придется объяснять, почему мы гуляем вместе, и он совершенно точно поделится с Марли. С другой стороны, разве это преступление, если я провожу время с ее новыми друзьями и изучаю окрестности?» Мы ехали вдоль самого берега. Кроме деревьев и кустов, вид на море ничто не закрывало. Отхлынувшая далеко вода блестела на солнце и казалась почти неподвижной. Пока что мы двигались по хорошей асфальтовой дороге. По пути встречались пешеходы и другие велосипедисты. Блейк со всеми здоровался. После Нью-Йорка я никак не могла привыкнуть к дружелюбию местных жителей. Если в Большом Яблоке заговорить с незнакомцем, в лучшем случае нарвешься на оскорбление, а в худшем — тебе перережут горло. Однако я повторяла приветствие за Блейком и радовалась, что люди улыбаются в ответ. Наконец, асфальтированная дорога перешла в гравийную, которая завела бы нас прямо в море, если бы во время отлива не обнажилась извилистая песчаная отмель. В отдалении виднелся поросший лесом остров. Я затормозила так резко, что Блейк едва меня не сшиб. «Мы прямо здесь и поедем?» — скептически спросила я, глядя на воду с обеих сторон от узкой песчаной полоски. «На велосипедах? А как же?» — ответил Блейк. «Любимое место для семейных прогулок. Детишки каждый день через отмель на великах катаются». Справа от нас старомодная голубая вывеска с веселыми желтыми буквами указывала дорогу на остров Министерс. «Ладно», — согласилась я, хоть Блейк меня не убедил. «А прилив не начнется, пока мы будем там?» Блейк оттолкнулся ногами от земли и подрулил вплотную ко мне. «Испугалась?» «Я? Никогда!» Он хихикнул. «Не беспокойся. Во время отлива дорога открыта в течение 5 часов. А кто опоздал, застрянет на острове максимум на 6 часов, не больше. Конечно, расписание ежедневно меняется, и перед поездкой следует убедиться, что времени достаточно. Увидев мое удивление, он ухмыльнулся. Разумеется, я все рассчитал. У нас есть добрых 3 часа. Погнали, будет очень весело, я обещаю. Он рванул с места, и мне пришлось поднажать. «Ну давай, ты не такое уж нежное создание», — шепотом заверила я себя, прежде чем свернуть наотмель. Отсыревшая грунтовка зашуршала под великом, и мое сердце подпрыгнуло. Колеса слегка погрузились в грязь. Слева и справа нас окружала вода. Стоит вильнуть рулем, и я заеду в море. В ноздри ударил запах морской соли, водорослей и... рыбы? Под колесами потрескивали ракушки, засохшая трава и мелкие живые существа. Вглядываться я опасалась. «Постарайся держаться в середине, где по суше. И по возможности избегай луж. Они могут быть глубже, чем кажутся», — крикнул Блейк через плечо. Сперва я чувствовала себя неуверенно. Судорожно вцепившись в руль, объезжала каждую, даже самую маленькую лужицу. Однако затем набралась смелости, стала активнее крутить педали и сократила дистанцию. «Правда здорово?» — с улыбкой спросил Блейк. Вместо ответа я задела неглубокую лужу, окатив его брызгами. «Ах так? Ну, погоди!» Он со смехом погнался за мной, а я продолжала петлять и увиливать. Мышцы горели, волосы выбились из-под шлема. Я всеми порами кожи впитывала в себя солнце и морскую соль. Прыжки с тарзанки или парапланеризм не выдерживали никакого сравнения. Все было вновь и совсем иначе. А может, сказывалось то, что Блейк рядом? Сейчас не хотелось углубляться в размышления. Я и оглянуться не успела, как мы добрались до суши. По острову проходила нормальная дорога. Блейк остановился у деревянной будки и достал из рюкзака кошелек. «Платить не нужно, если мы не собираемся осматривать достопримечательности, такие как резиденция Ван Хорна», — объяснил он. «Однако здесь всегда рады пожертвованиям». «Наличных я с собой не захватила, потому что обычно ношу в бюстгальтере кредитку. Однако пожилой мужчина в будке, с которым Блейк разговаривал как со старым другом, уделил мне и моим узким леггинсам столь пристальное внимание, что демонстрировать ему вдобавок и свою грудь я не захотела». Спустя минуту Блейк махнул рукой, и мы вновь оседлали велосипеды. Вокруг острова проходила тропа. Прочь от машин, которые после нас одна за одной проезжали через отмель, прочь от туристов, которые, по словам Блейка, рвались посетить историческую усадьбу Ковенховен, построенную в XIX веке. Время мчалось незаметно. Мы двигались по дорожке, местами довольно приличные, местами не очень. Вид на море по большей части был захватывающий и к тому же менялся в зависимости от фазы приливов и отливов. Блейк, как заправский гид, показывал мне наиболее красивые бухты, высоченные утесы и кедровые рощи. Он объяснил, что по Самокуоде, коренная народность местности, уже более 1000 лет назад жили на этом прекрасном острове, поскольку в его окрестностях имелись исключительные возможности для охоты и рыболовства. В какой-то момент мы свернули с тропы в чащу. Лес встретил нас прохладой и приятным ароматом мха и хвои. Наконец-то представился шанс испытать горные велосипеды в реальных условиях дикой природы. Издав радостный клич, я обогнала Блейка и устремилась вниз по косогору. Свобода! То самое чувство, за которым я гонялась всю жизнь, однако, за исключением кратковременной эйфории после ссоры с родителями, почти не испытывала. К черту мысли о неотвеченных маминых звонках и о неопределенном в финансовом плане будущем. Так я неслась в головокружительном слаломе, пока деревья впереди не расступились. «Пора устроить пикник!» — крикнул сзади Блейк. Я ударила по тормозам, вывернула руль и, заложив крутой вираж, остановилась на лужайке. Выдохнула, сбросила шлем и, широко распахнув глаза, огляделась. Блейк завез меня в рай.